Глава 28. Левелин. С ночи праздника прошло около 10 дней. Надоедливый Сид больше не появлялся. И если сначала я реагировала на каждого постороннего, вошедшего в двери лавки, то на третьи сутки поняла, что он внял моим словам и оставил в покое. И можно было бы порадоваться этому, если бы не одно «но». Сны. Они не отступали. С каждой ночью становились все более откровенными и реалистичными. Просыпаясь под утро на смятых простынях, я ощущала, как горит тело, и словно ощущала руки Азазеля, все еще скользящие по слишком чувствительной коже. Эти видения сводили с ума, делали меня невнимательной и растерянной, чем я очень сильно тревожила Эмиля. Но не могла же я ему признаться, что во снах ко мне приходит обнаглевший остроухий паршивец, бесстыдно укравший венок. Первые пару дней я отчаянно пыталась убедить себя, что это лишь совпадение, что сны, терзающие мою душу по ночам, не более чем реакция на бестактное поведение Азазеля. Вот только они все никак не проходили. Да и бабушка, замечая мою задумчивость, загадочно улыбалась, убежденная, что богиня связала меня с мужчиной. А я даже думать боялась, что она окажется права. Целыми днями, загружая себя делами по дому, огороду и в лавке, надеялась вымотаться настолько, чтобы не видеть очередную фантазию с цензурой 18+. Никогда не страдала такими снами, но теперь не знала, куда спрятаться от них. От реального Азазеля хоть убежать можно было. Отбрасывая мысли о бестактном Сиде, я с разрешения бабушки Эммы воплотила в жизнь свои планы. Несколько дней неустанно работала над ароматами духов, бережно ставя их в выделенный для меня темный складской ящик. С замиранием сердца ждала момента, когда можно будет продемонстрировать свое творение покупателям. И вот час настал. Не знаю, как Эмиль договорился со стеклодувом, но пару дней назад он принес мне 15 миниатюрных флакончиков из голубого стекла. Я не представляла, как благодарить его, чувствуя немалых размеров воодушевления. Почти всю ночь разливала результаты своего творения по очаровательным бутылочкам, с любовью привязывала к горлышку каждой маленький аккуратный сухоцвет. А вчера был первый день, когда воплотила свою задумку в жизнь. Аристократок, пострадавших от рук недобросовестного лекаря, становилось все больше, поэтому мы с бабушкой договорились, что в мешочек с мазями каждая из них положим небольшой подарочек с духами, заведомо объяснив, как и когда можно будет им пользоваться. Надеялась, что такая реклама приведет к нам больше людей, готовых купить парфюм, который в этих местах был редкостью. Заведомо расспросив о том, нужно ли разрешение от хозяев города и как его получить, узнала, что создание своего товара никак не учитывается и не имеет запретов. Главное, чтобы налог был уплачен вовремя. И мне хотелось верить, что с развитием парфюмерии в лавке травницы нам больше не придется переживать из-за появления стражей Ридеры. «Дочка, милая, просыпайся!» Встревоженный голос бабушки Эммы выдернул меня из очередного порочного сна с участием чужого жениха. Моргнув, часто задышала, все еще видя лазурные глаза с нестерпимым голодом, смотрящие на меня. «Левелин!» Старушка, ковыляя, заглянула в комнату. «Проснулась, дитя!» «Все хорошо?» Замечая растерянный вид женщины, заволновалась я. Около дома собралось 4 богатых экипажа. Хватаясь за сердце, тихо произнесла она. «Камеристки нескольких дам явились еще до рассвета. Требуют продать им твои духи». Горло сжалось от волнения. Я, конечно, надеялась, что маленькие порционные бутылочки привлекут внимание, но никак не рассчитывала на подобный эффект. Подскочив с кровати, едва не запуталась в одеяле, в последний момент подставляя ногу. «Тихо, тихо, дочка, убьешься ведь. Пусть эти клуши ждут, раз явились в такую рань, бесстыжие», — цокнула негодуя старушка. Быстро, натянув платье под ласковым взглядом хозяйки дома, принялась его шнуровать, едва не рыча, так как ленты просто не желали слушаться. И откуда ты такая непоседливая взялась? С тех пор, как в доме моем оказалась, лишь раз отдыхала. Так тоже нельзя, — причитала травница. Посмотри в зеркало, дитя. Совсем себя загнала. Не ешь почти, исхудала. Не знала бы, что пустила свой венок по течению, решила бы, что Сиду его вручила. Вздохнула она. Замерев, я моргнула, ошеломленно уставившись на старушку. «Почему?» «Что?» — растерялась бабушка Эмма. «Почему бы так решили?» «Так чувство, будто лихорадка любовная тебя мучает. Спишь беспокойно, аппетита нет, да в облаках витаешь». Пожала она плечами, улыбаясь. «Ты побереги себя, иначе худо совсем станет». «А если бы это была лихорадка?» — осторожно начала я. «Как от нее избавиться?» «Так знамо как!» — хохотнула старушка, заостряя на мне взгляд. «Раз богиня связала с мужчиной, то по судьбе рядом должна быть. Признать его. Не просто ж так венок отдала, а он принял. Милая, ты мне точно все рассказала?» — прищурилась слишком догадливая бабушка. «Точно!» Заставила я себя улыбнуться. «Просто интересно. Традиции необычные. Ладно, мне бежать надо. Еще умываться». «Косу заплети!» — крикнула мне вслед женщина, пока я поспешно пыталась удрать из-под ее всевидящего взгляда. «Негоже девице молодой распущенными волосами размахивать». В лавку из кухни вбегала, едва не спотыкаясь, на ходу подхватывая рыжие локоны, к которым уже успела привыкнуть. В мыслях набатом звучали бабушкины слова. «Любовная лихорадка? Этого счастья мне еще не хватало», — буркнула про себя. «Глупости какие! Не отдавала я ушастому полудурку свой венок, так что и страдать от проказ богини не могу, если уж действительно в нее верить». За последнее замечание дала себе мысленного пинка. «Со мной столько всего необъяснимого случилось, что должна быть поосторожнее с такими умозаключениями». «Я раньше приехала!» — услышала яростный визг с улицы, стоило войти в царство трав и лекарств. «Леди Марлин первая узнала об этих духах, а значит, и выбирать буду я». «Чёрта лысого!» — рявкнула совсем неэлегантно вторая камеристка. «Убери свою толстую задницу от входа. Семья леди Абарант влиятельнее и богаче. Ступай, коров, да и нищенка». Обреченно закатив глаза, глубоко вздохнула. Серпентарий на выгуле. Ну ладно, пока они готовы платить, можно и потерпеть. Еще раз собрав все эмоции и затолкав их поглубже, разгладила несуществующие складки на платье и, гордо расправив плечи, натянула на лицо дежурную улыбку, открывая дверь. «Дамы, доброе утро! Вы так очаровательны! Зачем же ругаться? Духов для всех хватит!»